Глава 24. «Лен, привет! Как делишки?» Веселый голос Вики в трубке режет по нервам, всколыхивает неприятные воспоминания. «Бывшая коллега, главная сплетница ателье, она первая сообщила мне, с кем спит мой муж». «Все хорошо». Говорю нейтрально. Первым порывом было бросить трубку, но, как обычно, воспитание победило. «Спасибо, Вика. Я понимаю, почему она звонит. В нашем городке новости распространяются быстрее, чем плесень по сырой стене, особенно если это криминальные наклонности. Вика в своем репертуаре стремится узнать все из первых рук, так сказать». «А как здоровье?» – продолжает она. «Говорят, ты санитаркой работаешь?» «Вика, давай ближе к делу». «Перебиваю. Не хочу любезничать. Сегодня не тот день». Повисает неловкая пауза. Я почти слышу, как она растерянно втягивает воздух. «Лена, слушай, это не то чтобы позлорадствовать, честно. Просто... ну, ты, конечно, в курсе, что Марго повесила на тебя эти огрызки». Я молчу. Жду. Пусть сама выкладывает. Естественно, я в курсе. «Я видела твою группу. Твое платье супер. Ты умница, что вытащила это все. Выстроила. Да плевать, что ты взяла эти огрызки. Мы все их брали, и никто слова не говорил. Просто, видимо, Марго, ну, взбесилась из-за Илоны. Та, говорят, опять что-то наябедничала». «Вика, еще ближе». Я чувствую, как напряжение в висках стучит, как молоток по металлу. «Мне сейчас не до сплетен. Зачем ты звонишь?» «Подожди», — поспешно говорит она. «У меня есть запись». Молчу, но внутри все замирает. «Запись, где Марго поливает клиента грязью, и тебя тоже, в своей манере, знаешь?» Сердце начинает стучать быстрее. «И что?» – спрашиваю осторожно. «Так вот, я тебе ее отдам. Хочешь, выложишь в группу, хочешь, отнесешь в полицию. Это ж бомба, Лен, там такие вещи. Она там называет Калинину жирной коровой, а Старостину – доской без сисек, прикинь?» Это ж дочери уважаемых людей. Вот это да! Это действительно бомба. Если я обнародую эти записи, Марго не отмыться. И что ты хочешь взамен? Да ничего, просто... Ее голос становится чуть выше, фальшиво веселым. Только не говори, что это я. Ну, конечно, иронично качаю головой. По дружбе, а теперь серьезно давай. «Ну, — признается она, — есть одно дело. Я давно думаю уйти из ателье. Хочу работать на себя. У меня идея — шить постельное белье, эксклюзив, ручная работа. Я умею, но не знаю, как продвигаться. Интернет, группы, вот это все. Ты могла бы мне помочь?» Я улыбаюсь. Она, конечно, та еще интриганка, но идея хорошая. От меня не убудет. «Конечно. Я познакомлю тебя с Костей. Он все настроит. Группу, сайт, фотографии. Не бесплатно, но делает идеально». «Я заплачу. Лен, правда, я чуть-чуть накопила. Спасибо тебе, спасибо. Сейчас скину запись. Только... пожалуйста, тсс. Хорошо?» Через минуту на телефон прилетает аудиофайл. Я включаю. «Голос Маргариты». Сразу узнаваемый, визгливый, раздраженный. «Это корова Калинина! Думает, что она лань! Просит открытые плечи! Да куда ей? А Старостина? Сисек нет, задницы нет, зато декольте требует. Ей бы мешок на голову, а не платье!» Я закрываю глаза. Щеки горят. В груди жгучая смесь стыда и злости. «Эти тупые курицы лезут. Деньги у них есть, вкуса ноль. Зато претензий вагон. Ишь, захотела себе индивидуальный крой. Ума бы ей индивидуального. А вы что расселись? И что за бардак? Почему огрызки везде валяются? Выкинуть не можете?» «Мы выкинем, а вы потом на нас заявление, как на Лену». Это Вика. У нее всегда был острый язычок. В ответ льется такой поток брани на меня и на всех мастеров, что мне становится противно слушать. Я выключаю. Запись — бомба. Тихая, но ядерная. Если ее выложить, Все, ателье ляжет. С Калининой и Старостиной родителями шутки плохи. Я задумываюсь. Сейчас я собираюсь разрушить бизнес и жизнь, хоть дрянного, но человека, чтобы восстановить свое имя.